Глава 17. Явление. «Поскольку нам надо лес патрулировать, идем через участки!» Люба, кажется, уже должна была сорвать голос, но нет, куда там. Пятничное собрание сейчас было в самом разгаре, и председательша старалась вовсю. «Кошек и собак дома закрыть, а то потом будет крику, что лапу отдавили и потеряли, и вообще, закрыть, слышите? Народу будет много, детей не брать!» «А если верующая семья?» — крикнула какая-то женщина. «Тогда берите, но под вашу ответственность», — чуть тише ответила Люба. «Отец Амвросий обещал генератор и фонари вдоль озера. Для тех, кто идет в патрули, товарищи, разбираемся на четверке и проходим вдоль берега через...» «Через кусты, что ли?» — недовольно спросил кто-то. «Именно. Следим, чтобы не кидали бутылки и мусор. Кто хочет церковь посмотреть, сами знаете, в 11 уже надо занять место. Фонари с собой иметь обязательно, а то знаю я этот их генератор». «Можно мы вчетвером пойдем?» — громко спросил Саб. «Нас как раз четверо и есть». «Сережа, а чего нельзя-то? Идите с семьей!» — Люба заозиралась. «Миша, Миш, подойди! А? Возьми тогда новеньких с собой, а то не поймут, чего делать надо». «Это Серегу-то?» — спросил тот. «Так он вроде разобрался уже». «Да нет, кто поодиночке? К 12 все подтянемся к озеру, надо проследить, чтобы в воду не сигали. Не прогрелась еще вода. Кто в спасатели готов пойти? Ау, прошлогодние, отзовитесь!» Георгий протолкался через толпу поближе к инициативной группе. «С меня резиновая лодка и спасательный круг», — сообщил он. «Но я на службе буду. Кто в озеро пойдет?» Курсировать на лодке по озеру вызвалось в результате пара мужиков, на которых тут же накинулись с руганью жены. Суть ругани была проста. Тетки справедливо предположили, что мужики, оказавшись вдали от жен, начнут отмечать Пасху раньше, чем положено. В результате сошлись на том, что мужиков перед запуском на лодке в озеро предварительно обыщут, но по их хитрым лицам было понятно, что видели они этот обыск в лучшем виде. Эри смотрела на происходящее действо с интересом, но Пятый заметил, что в лице ее нет-нет, да мелькнет что-то, какая-то настороженность, тревога. «Малыш, ты чего?» — тихо спросил он. «Знаешь, у меня сложные отношения с религией», — неохотно отозвалась Эри. «На Соде с этим было очень скверно. Я немного боюсь». «Ты и не рассказывала». «Так ты и не спрашивал», — Эри вздохнула. «Меня несколько лет церковники пытались вышвырнуть из моей же квартиры и отравить». «Зачем?» — Пятый, казалось, опешил. «Чтобы отобрать квартиру, разумеется», — Эри отвернулась. «Ид потом мне говорил, объяснял, ну, про Морока в том числе, что демиургов и что они с собой подменяют истинного бога, но мне все равно не по себе». «Нет, не бойся, я справлюсь», — поспешно добавила она. «Просто вспомнила сейчас не ко времени». «Давай тогда не пойдем», — предложил Пятый. «Можно отказаться». «Нет, наоборот, пойдем», — возразила Эри. «Надо же мне как-то вылечиться от этого. На окисти отец Анатолий оказался просто мировым дядькой. Может, и этот хороший будет». «Хорошо», — улыбнулся Пятый. «Я его видел. Они похожи, кстати. Только местный потолще и постарше выглядит. И потом здешний вариант религии, ну, этой ветви, он, как мне кажется, отличается от той, что на Соде». «Откуда ты это можешь знать?» — горько спросила Эри. «Ты был на Соде 4 раза, и к церквям мы даже не подходили». «Давай про это вечером поговорим», — попросил Пятый. «Тут народу слишком много». Эри коротко глянул на него. «Но почему вечером? Давай просто в сторону отойдем», — предложила она. «Вон, Рыжий с Сабом уже умотали куда-то. Про патруль все и так понятно. Чего нам-то тут стоять сейчас?» Пятый кивнул, и они стали пробираться сквозь толпу к краю поляны. Пятый заприметил, что неподалеку маячит Лидия с неизменной коляской, схватил Эри за руку и потащил в другую сторону. «Ты чего?» — удивилась та. «Подальше от Лиды», — пояснил Пятый. «Так вот, насчет церквей на Соде. Мы заходили с Рыжим 2 раза, и вообще ты права на самом деле. Там было как-то не по себе. Словно темное что-то, а здесь, — он задумался, — здесь такого нет. Там у меня появлялось ощущение, что за мной следит кто-то злобный и строгий, как надсмотрщик на предприятии, а тут совсем другое ощущение. Кажется, этот здешний бог посмотрел вниз на людей и сказал: «Ах, дети мои, делайте вы что душе угодно, только не вредите друг другу». И слегка отстранился от процесса. И люди делают, что им угодно, а он сидит там, наверху, чаек пьет и веселится. Эри задумалась. «Может, ты и прав. Вот, казалось бы, та же церковь под водой. Если бы такое было на Соде, это ужасно. Там бы только и говорили, что это кара за что-то страшное, что все грешники потонули, и все в таком духе. А тут, да всем пофигу, ну церковь, ну утонула. Значит, можно рядом помолиться и погонять ближнего своего из кустов, чтобы не мусорил. Для меня это все выглядит совершенно невероятно». «Для меня тоже», — с грустью в голосе отозвался Пятый. «Знаешь, кажется, мы так привыкли бороться, что сейчас растерялись. Мы ведь получили то, что хотели, так, маленькая? Ты дождалась нас. Мы можем быть с тобой, да еще и с Сабом. На подобное мы вообще никогда в жизни не рассчитывали. За нами никто не гоняется, нам ничего не угрожает. Никто не стоит над тобой с планкой или чем похуже. Никто не заставляет что-то делать, что слишком сложно или не хочется. Черт, я действительно... Ты заметила, как мы вцепились в эти бумаги и записи? Эри, знаешь, я впервые за все эти жизни делаю то, что мне хочется делать, и могу ничего не ждать за это. Дурная фраза, да? Не знаю, как сказать». Эри покачала головой. «Делать что-то просто так», — медленно проговорила она. «Мы делаем что-то просто так. Но, слушай, когда вы молодыми были на Окисте, вы ведь что-то делали тоже просто так, верно?» «Нет», — Пятый покачал головой. «Никогда. Да и надзор над нами был тот еще». «И еще один такой моментик», — Эри смущенно усмехнулась. «Я же тогда на корабле, когда к Первому миру пришли и собирались там высадиться, а я не захотела. Лето, понимаешь? Мне почему-то так захотелось, чтобы дома было лето. А тут почти как дома, только добрые все или почти все. И лето, и вы тут есть». Пятый обнял ее, пока говорили, отошли от поляны за деревья. «Пойдем прогуляемся», — предложил он. «Просто так, от нечего делать. Лето ведь совсем скоро, верно?» «Верно», — согласилась она. «Первое лето, солнечный день». Вечером САП организовал военный совет. По его мнению, завтра предстояла непростая ночь, и он решил проговорить все сложные моменты заранее. Пятый осторожно спросил, как он, Саб, относится к тому, что праздник религиозный, на что Саб спокойно ответил, что это обычная обрядовость, без подвоха, и обещал потом рассказать, как оно бывает, если с подвохом. «Это массовое гуляние», — пояснил Саб. «Примерно то же, что было в прошлый раз, только народу побольше. Значит так, идем четверкой, не разделяемся. Кота оставим дома. Эй! Шилд, что ты делаешь? За что?» Он потер ладонью щиколотку, по которой только что ударила когтистая лапа. «Заставим дома, конечно», — пояснила Эри. «Саб, дорогой, он дома не останется. Он один раз уже все веселье пропустил, потому что проспал. Второй раз не получится. И не надо так говорить, а то тебе снова от него прилетит». «А если обидят?» — резонно поинтересовался Саб. «Ты представляешь, сколько там будет народу?» «Он сам кого хочешь обидит», — фыркнула Эри. «И потом, он будет ехать у нас на плечах». «Ладно», — сдался Саб. «Ребят, вам не кажется, что тут какой-то странный демиург?» — вдруг спросил он. Эри и Пятый переглянулись. Лин недоуменно пожал плечами. «Ему пофиг», — с легким удивлением в голосе продолжил Саб. «Он какой-то очень свободный, что ли, не пойму». «Есть такое ощущение», — согласился Пятый. «Но чтобы его подтвердить, надо сперва на этот праздник посмотреть, как мне кажется». «Согласен», — кивнул Саб. «Вот и посмотрим. Никогда бы не подумал, что мне может быть подобное интересно. Но вот надо же». «Ладно. Теперь давайте определяться, что и как будем делать». Куличи, которые Эри успел купить, пахли просто потрясающе. И Эри, припомнив правила, поставила их на кухонную полку, прикрыла чистыми полотенцами и строго наказала всем остальным, чтобы до утра воскресенья не трогали. Позже она тихонько призналась Лину, что умеет печь куличи, и всегда пекла их для мамы. Та не была особенно религиозной, но праздники отмечала всегда, да и посты под конец жизни пыталась соблюдать. Но здесь-то испечь негде, духовки нет. А вот если бы духовка, то испекла бы с удовольствием». Лин в ответ покивал и рассказал, что скрипач, оказывается, тоже умеет печь куличи, как выяснилось, но давно не практиковался. Сам рассказал про это еще на окисте, когда они вдвоем говорили про хлеб. «Обещал научить». «Надо будет попробовать как-нибудь», — говорил Лин. «И мы обязательно попробуем, когда представится такой случай. И хорошо, что эти купили. Они и впрямь пахнут замечательно». Вечером после чая стали собираться. Саб проверил экипировку каждого самолично, чтобы убедиться, что все в порядке. «Сабище, мы всего-то на озеро идем, а не в поход. Зачем это надо?» — удивлялась Сери. «Идем на несколько часов в толпу, где полно незнакомых людей», — строго ответил Саб. «Фляжки с водой, фонари, сухарики, спички». «Сигареты», — добавил пятый. «Точно, сигареты», — хлопнул себя по лбу Лин и выскочил на улицу. Вернулся, держа в руках пачку. «Чуть не забыл». «Курить вообще-то грех», — невинным голосом напомнила Эри. «Там будет нельзя». «Мы в кустах», — ответил Лин, запихивая пачку в карман куртки. «Тихонечко». «Ладно», — смилостивилась Эри. «Саб, давай конфет возьмем». «Давай», — согласился Саб. «Только не шоколадных, а карамелек. Шоколадные в карманах растают». «Согласна», — кивнула Эри. «Шилд, эй, кис-кис-кис, ты где там?» «Чё ты кис-кискаешь? Он на улице сидит, ждет», — сообщил Лин. «Ну что, народ, идем?» «Идем», — кивнул Саб. «Надеюсь, это будет весело». По дороге, которая тянулась за участками и выходила к озеру, царило оживление. Народу и впрямь пришло и приехало много, даже очень много. Вдоль озера, по тому берегу, который выходил к участкам, уже развесили фонари-переноски, неподалеку гудел генератор. Для начала Саб провел свою команду вдоль берега, попутно здороваясь со знакомыми. Потом вышли на место, где скоро должна была начаться служба. Оказывается, на этом месте соорудили небольшой деревянный помост, украшенный бумажными цветами, лентами и фонариками. Отец Амвросий, разумеется, уже приехал и сейчас распоряжался, кому куда встать, кто как идет и кто что делает, если что. «Не ронять! Хоругви не ронять! Ваня, чтобы как в том году не было!» — разносился над озером его зычный бас. «Я понимаю, ты испугался, когда она всплыла. Но ты ж мужик, держать себя в руках надо!» «Да я не испугался, я от неожиданности!» — оправдывался какой-то дядька. «Вода-то громко сливается, вот я от шума и того!» «А ты давай не того, ты давай этого. Держи крепко и веди себя достойно. И давайте-ка от берега подальше, потому что если всплывет, будет волна, обувь замочите». «Хорошо, хорошо, будем», — загомонили какие-то женщины. «Кажется, это хор», — заметил Эри, — «а их много». «Да, человек 30», — кивнул Саб. «Ему было лучше видно с его-то ростом. И мужчины, и женщины, интересно». Через толпу, пока что, впрочем, еще не плотную, к ним протолкался Михаил, за которым шли уже знакомые по прошлой вылазке мужики. «Серега, здорово!» — обрадованно сказал он. «Привет, ребята! Ну чего, пошли дежурить? А повязки ваши где?» «Какие повязки?» — не поняла Эри. «Да на рукав, что мы за порядком следим. Блин, точно, Любка не сказала же в этот раз. Тот-то, я смотрю, все без повязок приперлись. Ладно, так походим. Вообще, положено на руку повязку, но и без нее сойдет. В общем, давайте на дорогу сперва, потом в лес. Потом, как кончится, снова на дорогу. Вы церковь-то посмотреть хотите, небось?» «Хотим», — кивнул Лин. «Еще бы». «Тогда вы вон в ту часть леса встаньте, там повыше, и видно будет хорошо. Лор сегодня большой приехал, значит, будут приваловские «Славься опять», — не совсем понятно сказал вдруг Михаил. «Заодно и послушаете». «Что будут петь?» — не поняла Эри. «Молитву радости. Лався, она после полуночи поется. Тут помещик жил, он музыку писал. И под старость уже написал этот напев. Напевы же разные в разных церквях. Он для этой писал, в общем. Церковь потонула, а напев остался. И когда праздники большие, его хор поет», — стал рассказывать Михаил. «Он очень красивый. Говорят, на большие праздники к Амвросию даже студенты из консерватории приезжают его послушать», — с гордостью добавил он. Я в музыке не алё, конечно, но звучит, богато звучит, в общем. Вот услышите музыку, поймёте». «Здорово!» — Сап улыбнулся. «Послушаем, конечно». «Арин, а кота ты зачем притащила?» — удивился Миша, заметив, что Шилд сидит у ног хозяйки. «Затопчет же! Отнесите домой!» «Вырывается он, не могу!» Эри подняла Шилда и посадила к себе на плечо. «Не бойтесь вы за него, его не затопчут!» «Ну смотри!» — покачал головой Миша. «Так, ну чего, пошли к дороге. Машины надо поровнее распределить, а то наставят абы как, потом не разъедутся, а на праздник ругаться — последнее дело». Машин и впрямь на дороге оказалось множество, и почти час они встречали новые, указывали водителям места, где встать, и помогали парковаться тем, у кого с этим возникали трудности. Эри про себя поражалась. Она хорошо помнила, как вели себя люди в подобных ситуациях на Соде. «Небо и земля», — подумала она. «Просто небо и земля. Почему не орет никто? Не требует ничего, не ругается. И добро бы они все были религиозными, так ведь нет. Половина просто приехала на церковь посмотреть, потому что это редкое явление, можно сказать, уникальное. Конечно, в сумках и рюкзаках у части приезжих что-то шуршало и позвякивало, но в общем и целом практически все люди действительно выглядели пристойно и доброжелательно. Наконец, поток машин стал иссякать, и Миша отправил всех в лес для начала осмотреться и приметить места возможных, как он выразился, пикников. Погуляли, пересекаясь время от времени с другими такими же патрулями, обнаружив в лесу полтора десятка мест, облюбованных отдыхающими. Потом Саб предложил сходить подальше, и нашлось еще 6 стоянок, причем на одной уже развели костер. Саб в сопровождении Лина подошел и приказал тушить. У него начали слезно просить, что «совсем немножечко», «Детям хлеб на палочках поджарят и потушат». Хлеб на палочках Сап, разумеется, разрешил, но предупредил, что через полчаса подойдет, и чтобы костра не было. «Недалеко от берега будет можно разжечь, после того, как служба закончится», — передал он компании слова председательши. «Вы слишком далеко в лес ушли, здесь нельзя, опасно». «Да мы знаем, мы только хлебушек». Следующая компания оказалась уже слегка под шофе и попыталась угостить патруль. Но Сап, разумеется, сказался непьющим, и компании велел пустые бутылки складывать сразу в мешок. К счастью, у этой компании мешок для мусора имелся. А вот у другой такого мешка не было. И Лин, вынув из травы две пустые пивные банки из толстого пластика, сказал, что если еще раз такое вот повторится, вся компания поедет домой. Сразу же, не дожидаясь того, ради чего приехала. Кто-то из компании заметил, что этот рыжий явно не тем делом занялся, после чего Лин с молчаливого согласия Саба провел говорившему подсечку, причем в некотором подобии ускоренного режима. До настоящего ускоренного им было пока что далеко. И аккуратно усадил задницы в мокрую от выпавшей росы траву. Тот даже охнуть не успел. «Своим я делом занимаюсь, своим, уважаемый», — спокойно произнес он. «Дальше будем проверять или поверим на слово?» «Поверим», — ответил наглец. Лин обворожительно ему улыбнулся, сунул в руки пустые банки и неспешно отправился к ожидавшему его Сабу. «Молодец», — похвалил Саб, когда они отошли от компании в сторону. «Только чуть покороче движение, вот это». Он согнул руку. «Учись правильно делать даже мелочи, потому что сейчас это в принципе не важно. А вот когда большая серия, любой перерасход энергии будет значим. Понимаешь?» «Понял», — кивнул Лин. «А красиво он сел, правда?» «Правда», — улыбнулся Сап. Разобравшись с компаниями, вернулись на выбранную точку неподалеку от берега. Праздничная служба уже началась. Тут и там в толпе мелькали знакомые. Георгий в неожиданно чистом и нарядном костюме. Продавщица Соня в нарядном платье и разноцветном платке. Неподалеку прошла Лидия, толкая перед собой неизменную коляску. Вскоре из леса потянулись патрули. Последним появился Михаил в сопровождении новичков и начал проталкиваться поближе к озеру, сопровождаемый недовольным ворчанием тетушек и бабушек. «Я сейчас схожу, ту компанию проверю с костром», — предупредил Саб. «Не уходите, дождитесь меня». «А куда уходить-то?» — не понял Лин. «Ну, мало ли». Саб ушел. «Надо было мне тоже платок взять», — вздохнула Эри. «Я как-то не подумала, что он нужен». «Зачем?» — не понял Пятый. там все в платках», — пояснила она. «Я, в общем, ладно. Лучше здесь постою без платка, чем там в платке. Не самые приятные ассоциации у меня с платками». «Почему?» — нахмурился Лин. «Потому что мне приходилось носить их на соде». Она поморщилась. «Там теперь без платка даже на улицу не выйти». «Да ты что?» — у Лина округлились глаза. «Почему?» «Потому что это грех». Эри тяжело вздохнула. «И в брюках ходить грех, и без платка, если выйдешь с непокрытой головой, побить могут, и вообще. Долго рассказывать. В хорошем месте вы меня тогда оставили». «Вот, давай не надо, а?» — попросил Лин. «Давай хотя бы не сейчас». «Ладно, не буду». Эри вытащила сигареты. «Просто временами все нормально, а иногда как накатит. Вот как теперь». «Может, домой пойдем?» — предложил Пятый. «Мне почему-то кажется, что нам всем хватило моего экзерсиса с водкой. Если еще и тебе крышу сорвет». «Все в порядке», — Эри щелкнула зажигалкой. «Я больше не буду». «Наверное, лучше домой», — поддержал Лин. «Не надо», — по слогам произнесла Эри. «Просто давайте не будем подходить ближе». «Хорошо, постоим здесь», — кивнул Пятый. «Малыш, я понимаю, что прощения просить мы будем до скончания века, но просто...» «Это прощение уже ничего не изменит. Что сделано, то сделано. Все. Зря я про это вспомнила. Лучше не вспоминать про это, потому что и вам в результате хуже, и мне». Лин решительно взял ее за руку и потащил куда-то в сторону, подальше от толпы. А Пятый остался стоять на месте. Вытащил сигареты, повертел в руках, сунул пачку обратно в карман. Через несколько минут из леса вышел Сап. «А эти где?» — спросил он с удивлением. «Отношения выясняют», — вздохнул Пятый. «На предмет чего?» «Эри не любит религию, у нее на то свои причины. А мы, словом, ты же всю историю знаешь сам. Мы ее оставили на соде, где с религией было не очень хорошо. Она про это вспоминала в очередной раз, ну и вот. И нам врезала, и сама расстроилась». Сап тяжело вздохнул, покачал головой. «Религия — это страшная штука на самом деле», — произнес он. «Очень страшная». «Почему?» — с интересом спросил Пятый. «Потому что старается подменить собой веру», — пожал плечами Сап. «Я, знаешь ли, и сам какое-то время...» «Работал богом смерти, и что с того?» — Пятый нахмурился. «Да то, что я имел счастье видеть, как это все зарождается и какие формы потом принимает. У нас последователи Яхвы приносили человеческие жертвы, резали, убивали, да еще и лгали напропалую. А те, которые шли за нашим пантеоном, думаешь, они вели себя лучше?» Саб грустно усмехнулся. «Как же! Будет связь, спроси Ита или скрипача про Наэля. Мне по сей день стыдно, честно, очень стыдно. И за то, как я себя тогда повел, и за то, что с Наэлем сотворили последователи. Той религии, последователем которой я был. Понимаешь?» «А сам ты не хочешь рассказать?» — спросил Пятый. «Нет, не хочу», — покачал головой Сап. «И не буду. И не проси». Примечание. События, о которых не хочет говорить Сап, подробно описаны в книге «Земля Нод» проекта «Фрактал». Сабу действительно есть чего стыдиться, уж поверьте. «Ладно», — сдался Пятый. «Слушай, я пойду покурю и приведу этих ненормальных. Нашли, блин, время и место для выяснения». Вернулись они втроем спустя 15 минут. Служба к тому времени уже давно началась. Эти 15 минут они провели, сидя на бревнышке и утешая Эри, которая, по ее словам, что-то расклеилась. Но, выкурив две сигареты подряд, все-таки нашла в себе силы успокоиться и собраться. Шилд, разумеется, тоже активно принимал участие в утешении хозяйки. Забрался к ней на руки, урчал, бодал головой ее подбородок, а под конец развернулся, и Эри получила по лицу несколько раз хвостом, что рассмешило сперва ее саму, а потом и Лина с Пятым, которые попытались спихнуть кота. Но кот спихиваться не пожелал категорически и принялся полушутя, полусерьезно от них обороняться, махая лапами и шипя. В результате вся компания пришла в нормальное расположение духа и к Сабу явилась уже во вполне хорошем настроении. «Ну, чего тут?» — спросил, подходя к Сабу, Лин. «Все спокойно», — ответил Саб. «Служат. Надо сказать, что совсем не похоже на то, что я до этого видел». «Почему?» — удивилась Эри. «Сама посмотри, поймешь. Очень многое зависит от того, каким своего бога видит тот, кто в него верит». «То есть верующий?» — уточнил Лин. «Нет, без ярлыков, пожалуйста. Именно тот, кто верит, а это несколько другое. Впрочем, неважно». «Так вот, они...» — Саб задумался. «Они сейчас искренне радуются за то, что бог спасся, и у него все хорошо. Кстати, по их версии, бога никто не казнил. Его спасли из тюрьмы люди. Он потом долго прожил, скитался, правда, и был гоним, но он выжил. Был излечен своей женой, Марией, и завел 12 детей, которые стали потом основателями 12 царских родов». «Ничего себе!» — Пятый покачал головой. «До этого я не дочитал». «И очень зря!» — упрекнул Саб. «И ты, скрипач, вам потом влепят неуд за то, что не ознакомились с тем, с чем надо знакомиться в первую очередь. А именно, с условиями мира пребывания». «А как же грехи?» — несказанно удивилась Эри. «Ведь это, если я правильно помню, основная догма». «Здесь нет», — пожал плечами Саб. «Здесь грехи есть только по факту самого греха. Почитайте потом. Зачем сейчас это обсуждать? Давайте лучше посмотрим». А посмотреть было на что. Служба, которая сейчас происходила на берегу, отличалась от тех, что до этого видела Эри, и отличалась довольно сильно. В ней было больше, Эри задумалась, больше эмоций, что ли. И служители, и хор рассказывали сейчас прихожанам историю чудесного спасения бога из темницы и, кажется, искренне сопереживали ему. Над неподвижной водой летели сейчас голоса, хор, читки, которые произносили служки, и густой бас Амвросия. Ему вторило слабое эхо и сотни тихо повторявших молитвы голосов, стоявших на берегу людей. «Красиво!» — зачарованно прошептал Лин. «Слушайте, а это же и правда очень красиво!» «Сейчас Лася запоют. Вот действительно красота получится!» Тоже шепотом ответил откуда-то сбоку Михаил. Оказывается, он давно уже стоял неподалеку и тоже слушал. На лице его блуждала легкая улыбка, глаза блестели. «Смотрите». Огни, коих на берегу было немало, постепенно гасли, приглушались, голоса постепенно стихали. Саб, который со старого диалекта переводил с легкостью, прошлый агентский опыт пригодился все-таки, шепотом объяснил Эри, что сейчас они спели о том, как Господь сидел в темнице, скорбел и ждал кончины, мысленно прося прощения у всего мира, который не сумел спасти. «Это Амвросий поет», — объяснил Саб. «Его роль в службе главная. Он передает всем то, о чем страдал Господь и что чувствовал. Он сожалел о заблудших людях, о покинутых чадах своих, о слабых духом, о порочных, не вставших на путь, о лживых и грешных, которые не сумели теперь искупить вины». «Во, сейчас!» — шепнул Михаил. «Сейчас!» Огни на берегу погасли почти полностью, только у помоста светились неярко красноватым светом две маленькие лампады. И тут... Сперва всем показалось, что над озером невесть откуда появился рой гигантских пчел. Пространство стало заполнять, все усиливаясь, тяжелое низкое гудение. И только спустя несколько секунд стало понятно, что этот звук издает хор, который тянет букву «М». Постепенно повышая тон, медленно, очень медленно. Дыхание певчие брали по цепочке, поэтому звук не прерывался. Он креп, усиливался, волнами поднимался все выше, и вскоре вместо «М» появилось уже которое мгновенно разбилось на квартсекстаккорд, и несколько высоких женских голосов колоратурных сопрано в унисон пропели «Славься!» квинтой во второй октаве. Эри, сама не замечая, что по щекам ее текут слезы, сделала шаг вперед, и в этот момент, как по мановению волшебной палочки, на берегу вспыхнул свет, а вода в озере пришла в движение. Никогда прежде никто из них не видел подобного, да и не ожидал увидеть. Саб, например, почему-то считал, что церковь будет подниматься постепенно, медленно, не производя при этом ни большой волны, ни резких звуков. Но Саб ошибался. Вода в озере дрогнула, пошла рябью, а затем ровнёхонько посредине озера ее словно что-то ударило снизу, сильно, мощно. И вверх поднялась водная линза, которая тут же распалась на мириады капель, уступая дорогу стремительно взмывающим вверх темным куполам. На берегах закричали, замахали фонарями. Свет загорелся еще ярче. Отец Амвросий, а за ним служки и хор, спустились с помоста, выстроились установленным порядком и медленно, торжественно, не прекращая петь, двинулись вдоль озера. За ними стала выстраиваться процессия. Люди вставали в неровную колонну и шли следом. Церковь, между тем, уже поднялась почти полностью и стояла над водой, которая достигала сейчас уровня нижних ее окон. Против ожидания стены почему-то не были темными, они были белыми, пусть и потемневшими от воды, но все-таки белыми. Но стекол в окнах, из которых сейчас шумом выливались потоки воды, не было. И металл, весь металл, который можно было разглядеть, оказался изъеден коррозией. «Никогда она вся не всплывает», — произнес Миша, про которого все уже позабыли. «Так и проторчит теперь до утра». «А утром?» — спросил Лин, не отводя глаз от церкви. «А утро снова под воду уйдет, но тихонько. Это выскакивает она резко так, а тонет медленно», — пояснил Михаил. «А на лодке к ней подплыть можно?» — с интересом спросил Лин. «Внутри бывал кто-нибудь?» «Ну, можно, в принципе, и бывали вроде», — с сомнением ответил Михаил. «Но там смотреть нечего. Картины все почти поразмыло, не видно ничего, а иконы вывезли сразу, она же не одним днем тонула». «Ясно», — протянула Эри. «А долго еще будет служба?» «Так все уже почти. Сейчас круг пройдут, Амвросий всех поздравит и по домам. Ну, кто по домам, а кто по кустам, пора уже. У вас курить есть?» Пятый протянул ему сигареты. «Мы дослушать хотели. Позже придем, хорошо? Миш, вы направо, налево?» «Направо, с вами». «Позови тогда еще пару патрулей. Там несколько пьяных компаний. Вчетвером не справимся», — попросил Пятый. «И мешков бы для мусора взять». «Сходим». Сап потянулся. «Миш, пойдем мешки возьмем. Там точно намусорили, народу много». «Ну, пойдем», — согласился Михаил. «Как вам служба-то?» «Очень красиво, особенно когда последнюю молитву пели», — ответила Эри. Все согласно закивали. «И церковь, конечно, когда поднялась, это нечто просто». Пятый украдкой глянул на Лина, тот кивнул. Немного этого диалога никто, к счастью, не заметил, как и тревоги в глазах Пятого и не меньшей тревоги в глазах Лина. «Ну дела», — на пределе слышимости произнес Пятый. «И не говори», — еще тише подтвердил Лин. Гонялись за нарушителями порядка по кустам и убирали лес до 4 утра. Уже рассвело, запели птицы, поднялся утренний слабый ветер. Церковь до рассвета не достояла, ушла под воду где-то около 3, едва небо стало сереть. Машины постепенно разъехались с импровизированной стоянки, оставив, как напоминание о себе, помятую траву. Мешки с мусором забрал трактор, на котором увозили генератор. И в 5 утра все, уставшие, но более чем довольные ночным приключением, вернулись, наконец, домой. Шилд, надо заметить, дожидаться окончания веселья не стал, он сбежал раньше, и, когда они вернулись, спал на крыльце, свернувшись клубочком. «Сейчас кофе горячего с куличом и спать», — мечтательно сказала Эри, когда они шли от калитки к дому. «Что-то я набегалась». «Да не то слово», — подтвердил Лин. «Набегались мы так, что мало не покажется». «Ерунда!» — кмыкнул Сап. «Вот трое-четверо суток так побегать — это да! А такое — просто баловство! Но вообще любопытно!» «Ребят, кто последний выходил?» — спросил вдруг Пятый, который стоял у двери и рылся по карманам в поисках ключа. «Я!» — ответил Сап. «А что такое?» Пятый повернулся и продемонстрировал Сабу открытый замок. «Ну и чего?» Не понял Саб. «Замок был не заперт», — объяснил Пятый. «Просто прикрыт». «Так». Саб зашел в дом первый, огляделся, следом протиснула Серия, потом Лин с Пятым. «Вроде бы все на месте», — неуверенно произнес Лин. «Сейчас». Он прошел в комнату, хлопнул дверцей шкафа. «Деньги целы», — сообщил он. «Из вещей тоже ничего не пропало». «Может, ты просто плохо закрыл?» Пятый с сомнением посмотрел на Саба. Ключ не довернул до конца. Саб отрицательно покачал головой. «Нет, я закрывал хорошо», — ответил он. «И тут явно кто-то был. Чужой запах». Пятый принюхался. «Да, и впрямь. Какая-то тень в воздухе, едва различимая, но она есть. Точно есть. И она действительно чужая. «Смотрите дальше», — приказал Сап. «Тут был кто-то. И не может быть, чтобы просто так кто-то зашел». Уже через 10 минут стало ясно, что да, отнюдь не просто так. Пропало с десяток папок. Лин первым обнаружил, что стопки слегка похудели. Пропала сумка с отсортированными письмами. И... «Ребята, а где приемник?» — спросил Эйри. «Что?» — не понял Пятый. Он в этот момент просматривал другие стопки папок. Они, к счастью, оказались нетронуты. «Приемника нет», — медленно произнесла Эйри. «Магнитофон на месте, а приемника нет». Магнитофон и приемник стояли на полке, которую Лин сколотил так с неделю назад. И да, действительно, старый кассетник остался на месте, а вот Грюндик исчез. «Да быть того не может!» — медленно проговорил Сап. «Серьезно? У нас что, трансивер сперли?»